Франклин Рузвельт. Франклин Делано Рузвельт родился 30 января 1882 года в Хайд-парке, штат Нью-Йорк, в знаменитой состоятельной семье. Но, несмотря на привилегированное положение, у мальчика еще в школе развелось чувство социальной ответственности. Франклин Рузвельт окончил школу права и работал в юридической фирме на Уолл-стрит. В 1905 году женился на дальней родственнице Анне Элеоноре Рузвельт. Супружеская пара вела активную общественную деятельность в Нью-Йорке. При этом их волновала судьба самых обычных людей. Находясь под впечатлением от своего дяди, президента США Теодора Рузвельта, в других источниках Теодор приходится дяде и жене Франклина Рузвельта Элеоноре, а ему — шести- или пятиюродным братом. Франклин ушел в политику и в 1910 году выиграл выборы в Сенат штата Нью-Йорк как член Демократической партии США. С 1913 по 1920 год он занимал пост помощника министра военно-морских сил в кабинете Вудро Вильсона. В 1921 году Франклин Рузвельт заболел полиомиелитом, однако это не помешало ему победить на президентских выборах 1932 года, пообещав народу Соединенных Штатов новый курс. Система экономических реформ Рузвельта, направленная на борьбу с Великой депрессией. И дав стране надежду в момент полного краха национальной банковской системы в марте 1933-го. В то время Рузвельт использовал власть федерального правительства, чтобы оздоровить экономику нации после Великой депрессии. Его популярность не угасала. В 1936 году он вновь победил на выборах, причем с огромным отрывом, а в 1940-м был переизбран на третий срок. Он был против вступления Америки во Вторую мировую войну, однако после неожиданной атаки японцев на Перл-Харбор иного пути не было. Умер 12 апреля 1945 года в Уорм-Спрингсе, штат Джорджия. Счастье приходит лишь в труде, усилиях и самопожертвовании, и лишь к тем, чья радость жизни хотя бы отчасти зависит от качества труда и чувства долга. Те, кто отказывается от свободы ради временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности. Единственное, что может помешать нам в реализации завтрашнего дня, это сомнение в дне сегодняшнем. Давайте двигаться вперед, опираясь на сильную и активную веру. Счастье заключается в радости достижения цели и острых ощущениях творческого усилия. В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано. Доброта еще никогда не отнимала сил и крепости у свободных людей. Чтобы стать сильной, нация не обязана стать жестокой. Никогда не допускайте, чтобы ваша левая рука знала, что делает правая. Единственное, чего нам следует бояться, это самого страха. Милосердие в буквальном смысле слова означает любовь. Любовь, которая способна на понимание, которая не просто делится имуществом, но с истинной симпатией и мудростью помогает людям помочь себе самостоятельно. Истина обретается тогда, когда у людей есть свобода, чтобы искать ее. Люди не заложники судьбы, они заложники своих мыслей. Небольшая инфляция все равно, что небольшая беременность. Опасно недооценивать человека, который переоценивает себя. Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает. Не идите в политику, если кожа у вас чуть потоньше, чем у носорога. Более чем к окончанию этой войны мы стремимся к тому, чтобы положить конец развязыванию любых военных действий. Что касается области мировой политики, я бы хотел, чтобы моя нация занималась политикой добрососедства. Первые 12 лет президентства – самые трудные. Одно сегодня стоит двух завтра. Мы всегда знали, что безоглядное себелюбие – это признак дурного нрава, а теперь поняли, что это также признак плохой экономики.